Четвертое. «Нет, погоди, Федорыч!» Все не унимался механик, распластавшись на диване, на котором сегодня ночевал Ярослав. «Ты мне скажи, машины вчера не было?» «Вчера не было, сегодня появилась». «Что, не бывает так? Вот тебя вчера тут не было, а сейчас сидишь и глупые вопросы задаешь», — спокойно ответил старик. «Так откуда она там взялась тогда?» «Вот ты пристал ко мне». «Я откуда знаю? Ты так говоришь, как будто я ее туда всю ночь затаскивал, чтобы сейчас над тобой посмеяться». «Не знаю я, понимаешь? Иди найди тех ученых, которые там колдовали, да у них и спроси». Тимофей Федорович поставил чайник на огонь и сел за стол. «Так ты говоришь, что машина не твоя?» Иван решил теперь попытать Ярослава. «Нет», — коротко ответил он. «А ты, значит, племянник Федоровича, да?» «Ага. Ну и как там в Краегорске дела? Что нового слышно?» «Да по-старому все», — пожал плечами Ярослав и покосился на старика. «И кто там сейчас председателем трудится?» «Да отстань ты от человека», — перебил его Тимофей. «Вот уж пристал, как этот...» «Дай человеку отдохнуть. А лучше расскажи, что у нас в деревне творится. Он же сегодня пойдет председателем устраиваться, ему нужно о делах наших знать, о том, что людям нужно». Иван недоверчиво покосился на Ярослава, но все же, поудобнее устроившись на диване, заговорил. «Значит, смотри. С дорогами в деревне нужно что-то делать». «Ну ты загнул», — покачал головой Федорович. «Дороги. Что ты сразу паренька загружаешь?» «А что? Пусть придумает уже что-нибудь. Сколько это продолжаться будет? Вот тут эти дороги уже сидят». Иван ткнул пальцем себе в шею. «В общем, с ними нужно что-то решать. Ни одной кочки нет». «Подождите», — Ярослав тряхнул головой. «То есть вам не нравится, что в деревне очень хорошие дороги? И вы хотите, чтобы я их испортил?» Он непонимающе уставился на Ивана. Тот, в свою очередь, посмотрел на старика и покачал головой. «Ты посмотри, Федорович, парень еще председателем не стал, а уже так разговаривает, как будто он 10 лет им проработал. Никакого понимания людских проблем». Старик встал со стула и подошел к плите, на которой уже вовсю кипел чайник. Проходя мимо Ярослава, он незаметно пнул его по ноге, как бы намекая на то, что не стоит так откровенно удивляться местным представлениям о хорошей жизни. «Вот скажи, какая польза от этих дорог?» — не унимался механик. «Это здесь, на окраине, тихо, а в центре уснуть невозможно. И носятся все и носятся. Шум, гул, да еще и много других от них неприятностей. Я, к примеру, механик. А ко мне никто не едет, потому что машины не ломаются почти. Что хорошего в этом?» «Так это... нужно просто преграды искусственные такие сделать, и все», — сказал Ярослав. «Все притормаживать будут тогда перед ними. Здрасте, приехали». В законе как написано. Дорога должна быть гладкой, без всяких неровностей, кочек и других преград. Иван аж покраснел от негодования. «Нельзя же ничего с ними делать по закону!» «А что, у вас тут...» Ярослав получил еще один незаметный пинок от старика и тут же поправился. «Я имею в виду, у вас тут в Закрасветово все законы выполняются?» «А у вас в Краегорске нет, что ли?» — удивился Иван. «А зачем они тогда нужны, если на них никто внимания не обращает?» «Это тогда не законы получатся, а надписи на заборах. Если хочешь, иди, куда там написано. Не хочешь — не иди. Так сказать, не законы, а рекомендации или, к примеру, путеводители. Так возьмите да сами что-нибудь сделайте, раз вам эти дороги жить мешают». «Ага. Вон в прошлом году в соседней деревне взяли двое и понаделали ночью ям, чтобы мимо их домов не носились, как угорелые. И все». «Что все?» «Что-что? Нашли и осудили за порчу деревенского имущества на 3 года. Один теперь сапожником работает, а второй директором завода кирпичного. Он вроде как организатором был». «Что-то вы насочиняли уже», — ухмыльнулся Ярослав. «Сами сказали, что их осудили, а потом говорите, что они работают». Иван замолчал и снова посмотрел на Тимофея. «Федорович, он точно с Краегорска?» «Так говорит, как будто с другой планеты свалился», — удивился механик. «А что с осужденными делать?» В доме каком-нибудь запирать, что ли? И какая польза от них будет? Тот, которого назначили директором завода, всю жизнь врачом работал. На него теперь смотреть жалко, бедолага. Ходит, не знает, за что взяться, спрашивает у всех, как и что делать. Второй вроде бы обвыкся уже. Он раньше столяром был. Вроде бы получается теперь сапоги шить. Может, и отпустят его обратно условно-досрочно. А бывший директор завода сейчас где? Если на его месте преступник работает, — прищурился Ярослав. Как это где? В отпуске оплачиваемым. Огородом занимается, книжки читает, путешествует. Как срок выйдет, снова вернется на свое место. Кто закон не нарушает, тот живет в свое удовольствие или работает на любимой работе, — пояснил Федорович. А кто вдруг что-то не по закону делает, того на должность ставят, в которой он не соображает ничего. И чем преступление серьезней, тем и должность ответственнее, чтобы побольше нервов у него на такую работу уходило. Вот такие дела. А вообще все наказания на усмотрение председателя. Но чаще всего именно так все и делают. А зарплату? Зарплату ему тоже платят, что ли? Округлил глаза Ярослав. А как же? Конечно, платят. Только не всю. Половину дают тому, чье место он временно занимает. Вроде как компенсация. Ярослав недоверчиво посмотрел на Ивана и уже хотел задать очередной вопрос, но Тимофей Федорович прервал их разговор, поставив на стол три кружки дымящегося чая. «Ладно, Ванька, потом расскажешь про свои заботы. Пусть парень пообвыкнется немного, присмотрится. Глядишь, и наладит нам жизнь». «Посмотрим, посмотрим», — с сомнением буркнул Иван и придвинул к себе кружку. Ярослав уныло посмотрел на чай и солонку, которую Федорович поставил на стол. Ему совсем не хотелось снова пробовать эту гремучую смесь. Да и рассказы эти больше напоминали бред сумасшедшего. «Ладно, вы тут сидите, а я тогда пойду попробую на работу устроиться». «Ну, смотри сам», — пожал плечами Федорович. «Как пройти, помнишь?» «Ага», — кивнул Ярослав, вставая из-за стола. «Не потеряюсь». Ярослав шел по идеально гладкому тротуару в сторону центра и думал об этом странном месте, в которое он попал не пойми как. Вроде бы все вокруг было до боли знакомо. Обычная деревня, такие же, как и он, люди, со своими проблемами и житейскими неурядицами. Но, с другой стороны, все эти местные традиции, устои и странные для него представления просто не укладывались в его голове. Как можно платить зарплату ворам? А вместо того, чтобы сажать преступников в тюрьму, ставить их на высокие должности? Почему, на первый взгляд, абсолютно логичные и правильные законы вызывают у людей такое неприятие? Тысячи почему и зачем роились в его голове, но он никак не мог ответить на все эти вопросы. «Стоп!» — Ярослав аж остановился на месте. «А разве у нас не так? Разве нет у нас высокопоставленных преступников? Разве не получают у нас зарплату те, для кого она является просто приятной добавкой к наворованному? Выходит, что здесь все так же, как и там, в моем мире, только это не скрывается и не замалчивается, а просто является нормой». «Да нет», — он махнул рукой, как будто отгоняя от себя свои мысли. «Здесь совсем по-другому. Здесь это наказанием считается, а не везением. Впрочем, ладно, Федорович прав. Нужно присмотреться да пообвыкнуться. Рановато еще выводы делать». Он поднял глаза и посмотрел на двухэтажное здание, к которому он пришел, сам того не заметив. У двери висела невзрачная табличка, на которой было написано «Администрация деревни Закрайсветово». А ниже небольшое объявление. «Ищем председателя. Опыт работы не обязателен. Желательно молодого, чтоб не помер внезапно». «Ага, значит, мне сюда». Ярослав поправил рубашку и, выдохнув, открыл дверь.